наверное, из голоду. Видно было, совсем отощал, бедолага. — А не то я б задал ему трепку, — ухмыльнулся Грот, шумом отхлебывая пиво. — Так значит, я все-таки разделался с пауком. Ради одной этой новости уже стоило встретить обоих. — Ну вот, а потом мы плыли по морю, — сообщил Циль. — Еще в лесу мы смастерили плот и в бухте медведя спустили его на воду, только в чем-то забыли сделать весла. На этом месте рассказа Грот грубо загоготал. «Я не знаю, сколько времени мы болтались там без еды и питья. В общем, море нас потрепало. Ты знаешь, может, и крыша поехать. Представь, мне даже стало казаться, что волны могут болтать по-нашему, как ты или я, а Грот меня чуть не сожрал». «Не ври!» — буркнул Грот и залился краской. «Правда, правда, хватал мне зубами за ногу. Это ты не понимаешь шуток». — Да, знаем мы твои шутки. Но тут, к счастью, показалась земля. Это как раз был порт Атлантиса. Мы немного побродили по городу, осмотрелись, потом устроились здесь на работу. Принимаем на курсы гладиаторов-лжецов. А тебя каким ветром сюда занесло? Я не стал вдаваться в подробности и рассказывать, как оказался в Атлантисе, а сразу же перешел к делу. Да вот увидел рекламу, ну и подумал... «Ты хочешь стать гладиатором?» Грот и Цилли недоуменно вытаращились на меня. «Ага, я видел дуэли, и мне кажется, я тоже смогу». «Так думают почти все», — подмигнул мне Грот. «Только не попробовав, не узнаешь. Идем, представим тебя боссу». И мы пошли через зал к неприметной деревянной двери. Я впереди, Грот и Цилли сзади, толкаясь, хихикая, как школьники. Они, видно, не сомневались, что я сяду в лужу. Я уже проклинал тот час, когда решился переступить порог этой мрачной забегаловки. Тут Грот распахнул передо мною дверь и бесцеремонно толкнул меня в спину. В комнате за дверью было еще темнее, чем в пивной. Здесь вместо белого сигаретного дыма в воздухе висели облака черной копоти от фугар, настолько плотные, что в помещении было едва ли светлее, чем в темной лаборатории у Филинчика. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Фугары. Фугарами называются сигары, скрученные из листьев растения, отдаленно напоминающего табак и произрастающего исключительно на большом пальце острого лапы. Кроме листьев для изготовления фугара используются также деготь и черные пыльца этого растения. Содержание смолы и никотина в одной фугаре стократно превышает содержание их в обычной сигаре. Дым ее чрезвычайно едкий, черный и запахом напоминает пар кипящей смолы. Только существа, не имеющие легких и сердца, акулороты, железные черви и крысехвосты в состоянии курить фугары. Так для всех остальных достаточно одной затяжки, чтобы отправиться на тот свет. За столом, заваленным игральными картами и пирасами, сидел акула-рот. Подобное существо мне встречалось впервые. В Атлантисе их было немного, и все они вели крайне уединенный, замкнутый образ жизни.